Ну и чего же ты, Макарушка, примолк? Может, теперь расскажешь мне, для кого я свою работу работаю, и для кого я лучше сделал, для вас, не успевших приехать, или для сбежавших москвичей, а может я просто свою задницу прикрывал, чтобы начальство по шее не дало? Как только грузовик остановился, я вылез и уже хотел уйти, не попрощавшись, но передумал. Макар, короче так, предлагаю провести товарищеский матч по футболу, как раньше делали, между вашей деревенской бандой и нашими микрорайоновскими. На комбинатовском стадионе разрешаю выместить на мне всю злобу, если она у кого еще осталась. Как только надумаете, заходи в опорник, договоримся о времени проведения встречи. О нашем я сам сообщаю. Добравшись домой, я еще раз рассмотрел зачетку пропавшей студентки и пересчитал 50-долларовые купюры. Их было ровно 10. Скорее всего, именно при помощи этих зеленых бумажек, француженка с маньяком смогли поймать на крючок доверчивую студентку Щукинского училища. 500 долларов – большие деньги для Советского Союза 80-го года. Конечно, официальный курс – 67 копеек. Но если иметь дело с валютчиками, можно смело умножать 500 на 8 или 10. А еще эту валюту можно обменять у представителей советских органов власти на срок от 3 до 8 лет отсидки в лагере за валютные спекуляции. Кстати, лагерь – это не самый плохой вариант. Насколько я помню, некоторых, особо злостных валютчиков, советские суды подвели под вышку. Так что эти купюры даже просто хранить дома очень опасно. Так что если в квартире будут проводить обыск прямо сейчас, то мне кранты. С этими мыслями я собрал доллар и львиную долю купюр, взятых у фарцовщиков. Затем поступил так, как завещали советские коррупционеры, закатал это все в литровую банку под жестяную крышку, затем спустился в подвал и, зарыв это все в дальнем углу, присыпал место кучей рухляди, а когда вернулся домой, начал собираться на опасный выезд, который уже точно никак не избежать. На этот раз основное внимание уделил оружию, набил патронами патронтаж и принялся пришивать отдельные подсумки прямо к комбинезону. Конечно, я бы сейчас точно не отказался от бронежилета с разгрузкой и укороченного автомата Калашникова, но их у меня в наличии нет. Закончил приготовление в 00:30 ночи, а когда все сложил в шкаф и собрался лечь спать, в дверь позвонили. Глава 27. Последние деньки. Как только в дверь позвонили, сразу вспомнилось о Каце. Неужели я переоценил его договороспособности и умение держать язык за зубами? Ведь поездка в Москву может оказаться банальным сливом информации советским компетентным органам. И все-таки хорошо, что я додумался, закопал 2000 рублей и все доллары в подвале. Конечно, если очень захотят, все равно найдут. Но появится ли у КГБ желание что-то искать? Ведь предпосылок к подозрению меня в валютных махинациях пока не имеется. А чтобы посадить взорвавшегося участкового, вполне хватит обреза охотничьего ружья, спрятанного в шкафу, и информации о преднамеренном сокрытии очень важных улик по делу, способному вызвать международный скандал. Когда в дверь позвонили повторно, я, наконец, пришел в движение. Беззвучно проскользнул по коридору и заглянул в глазок. Увиденное на площадке подтвердило версию, пришедшую в голову во вторую очередь. За дверью стояла Зина. При этом она нервно поправляла падающие на глаза локоны и немного пошатывалась, тем самым проявляя свою нетрезвость. Не став дожидаться, когда подвыпившая девушка начнет колотить в дверь кулаком, я открыл, а уже в следующее мгновение был отброшен яростным прорывом женского тела в мое жилище. Конечно, я смог бы устоять и не пустить девушку внутрь, но подобной задачи не ставил, ибо лучше уж разборки в квартире, под прикрытием толстых кирпичных стен, оставшихся от сталинских времен, чем крики на площадке, где они точно привлекут соседей. Ворвавшись внутрь, Зина окатила окружающее пространство ароматом коньяка, перемешанного с французскими духами. Заглянула на кухню, а затем ворвалась в спальню, будто ожидая там кого-то найти. После этого она установила стул на середину ковра, да с таким видом, словно он был спортивным снарядом, а не предметом интерьера. Распахнув плащ, она оседлала его, будто специально оказавшись в ореоле света, идущего от включенного телевизора. При этом я сразу отметил, что на этот раз, кроме чулочек с поясом, на ней нет вообще ничего. Заперев входную дверь, я встал у стенки, приготовился выслушать некую претензию, явно готовую выскочить из ее приоткрытого ротика. «Саша, скажи, чем именно тебе это все не нравится?» — спросила Зина возмущенно и, раздвинув ноги, обвела рукой свои весьма выдающиеся прелести. «Зина, а как такое может не нравиться нормальному мужику правильной ориентации?» Мгновенно ответил я, ибо отлично понимал, любое промедление может вызвать взрыв эмоций. Зина заулыбалась, явно приняв мои слова как комплимент, но тут же взяла себя в руки, вспомнила, зачем пришла и вернула на лицо серьезное выражение. Вскочив, она сделала несколько шагов и буквально приперла меня к стенке обнаженным телом. «Значит, нравится, а почему же мне тогда рассказывают, что ты ночью провожаешь другую?» Прорычав обвинение в лицо, она впилась остро отточенными ноготками в мои бока, и я почувствовал, что если она еще немного надавит, то кожа точно не выдержит. Во-первых, это произошло не ночью, я вечером. А во-вторых, разве я не могу проводить свою законную жену туда, где она теперь проживает? Причем просто проводить до подъезда, без каких-либо продолжений. Пойми, это как-то неправильно, требовать от меня соблюдения правил, родившихся у тебя в голове. И еще одно, Зин, кажется, я не давал клятв хранить тебе верность, да из тебя подобного пока не требовал. Вкратчиво выдав весь расклад, я посмотрел девушке прямо в глаза. А теперь, если остались еще какие-то претензии, можешь просто уйти. Услышав провокационное предложение, Зина возмущенно фыркнула. Сделала шаг назад и попыталась ударить пощечину. А когда я перехватил руку, снова двинулась навстречу и вцепилась зубами в шею, но не с целью навредить, а скорее оставить следы. «А вот за это ты сейчас ответишь по полной», – прошептал я ей на ушко и в один миг, намотав волосы на руку, развернул девушку на 180 градусов. А дальше она самостоятельно заняла правильную позицию у стула и весьма соблазнительно выпятив зад, начала им соблазнительно вилять. «Я же не стал отступать и сделал так, как требовали обстоятельства». При этом в процессе продолжал тянуть пучок волос на себя, заставляя Зину выгибаться и смотреть вверх. Проснулись мы вместе в кровати, ровно в 7 утра. Увидев, что на улице уже расцвело, Зина подхватилась и, выпорхнув из-под простынки, убежала в ванную. А через пару секунд я услышал, как она взвизгнула, видимо, заскочив в душ, прямо под струи прохладной воды, выходившей из не успевшей прогреться газовой колонки. Через 5 минут она завязала плащ и, чмокнув меня в щеку на прощание, побежала вниз по лестнице, унося туфли в руках. Закрыв за Зиной дверь, я вышел на балкон и увидел, как ее силуэт стремительно промелькнул между кустами сирени, стараясь уйти из зоны видимости, пока на улице не появились спешащие на работу граждане, а бабульки не заняли наблюдательные позиции на лавочках у подъездов. Я тоже начал собираться на службу. Главной моей задачей на сегодня и завтра было не отсвечивать, находиться на территории своего участка, дежурить до полуночи и оперативно закрывать всю текучку, не оставляя хвостов. Зная почти все о работке в милиции, я отлично понимал, несмотря на мой договор с начальством, в последний момент может случиться нечто, перечеркивающее все планы. И тогда придется в нужный мне день уходить в настоящий самоход, со всеми вытекающими последствиями. Как ни странно, но сегодня на службе все прошло спокойно. Утром после планерки меня полностью проигнорировал начальник уголовного розыска, возложив кучу мелких поручений на коллег. В результате я целый день провел на территории, а потом отсидел вечернее дежурство в опорнике. В процессе пришлось явиться по вызову на семейный конфликт и разнять подвыпивших мужиков, начавших бороться на травке у винно-водочного магазина. Правда, одна вещь мне так и не удалась. Нанеся визит в морг, я снова не обнаружил там доктора Каца. По уверению санитара, он звонил днем, надавал кучу распоряжений и пообещал, что выйдет на работу на следующий день, рано утром. По дороге домой мне пришла идея взять пример со своих коллег из будущего и на всякий случай уменьшить свою узнаваемость во время акции предотвращения убийства. В итоге, потратив час, я с помощью ножницы и иголки с нитками превратил черную майку в настоящую балаклаву. А уже на следующий день, прямо накануне выезда, все не задалось с самого утра. Первым делом, прямо на планерке, Лавренок меня предал в помощь оперативной группе, отправившейся на расследование кражи продукции со склада комбината. До центральной проходной я доехал на мотоцикле Харченко. Дежуривший на воротах пожилой сотрудник вневедомственной охраны пропустил без разговора и сразу отправил к складу готовой продукции, находящемуся между чулочно-носочным цехом и зданием управления. У ворот склада уже стоял знакомый милицейский козлик и «Волга» директора. Разумеется, Когда мы припарковали рядом мотоцикл, сидевший в салоне бывший жених Зины, одарил меня испепеляющим взглядом, наполненным праведным негодованием и обещанием неминуемой мести. Внутри меня встретила кладовщица и указала на самую дальнюю часть склада, дополнительно перегороженную металлической сеткой. Пройдя мимо ровных рядов палет и ящиков, я добрался до еще одних раскрытых ворот и увидел следующую картину. Директор вместе с секретаршей Леночкой стояли в сторонке, окруженные стайкой комбинатовского начальства, а рядом со сложенными на стеллажах рулонами с различной тканью стояла знакомая мне парочка оперативников и слушала пухленькую кладовщицу, растолковывающую им суть проблемы. Появление местного участкового сразу заметили, и я подметил, как переглянулись увидевшие меня директор Егоров и начальник чулочно-носочного цеха. Значит, помнит о намеках, высказанных перед поездкой на демонстрацию, и это очень хорошо. Поздоровавшись со всеми дистанционно, я подошел к операм и принялся слушать. Значит, воры проникли предположительно этой ночью, выбив стекло, повторил за кладовщицей старший лейтенант Мищенко и указал на одно из длинных окошек, находящихся почти у потолка склада. Да, рулоны с тканью украли, скорее всего, этой ночью, или раньше, 1 или 2 мая. Обычно мы сюда, за сетку заходим, только когда новый товар приходит или во время отгрузок, а последняя была 30 апреля. И что же именно у вас пропало? Так, 2 тюка ткани, они вот здесь лежали. Явно разволновавшаяся кладовщица указала на пустую часть стеллажа. А как думаете, почему именно эту ткань взяли? Я вижу, у вас здесь целые залежи ситца и фланели в наличии. А вон там дальше, десяток стеллажей забиты тюками с полотенцами. Как ни странно, но обычно апатичный Мищенко задал вопрос, вертевшийся у меня на языке. Даже не знаю. Обычная серая ткань, произведена в ГДР, предназначенная для пошива спецодежды. Ее у нас 25 тюков было. Да чулочно-носочный цех почти все за полгода истратил. Значит, эти последние 2 тюка были? Да. Хорошо, Наденька, будем искать, сказал Мищенко и подошел ко мне. Саня, ты чего так смотришь, будто что-то знаешь? А если чего пронюхал, скажи, кому эта дерюга могла понадобиться в таком количестве? Вот смотри, судя по ярлыкам, ее в рулоне сотни метров было, да и по весу она тяжеленная. Взяв ярлык из руки Старлея, я пощупал образец ткани, и мне он показался очень знакомым. Даже не знаю, надо подумать, но скажу сразу, местные несуны, которых я мог бы для тебя подергать за мягкие места, через забор, такое не потащит. Посмотри сам на цифры на ярлыке, каждый тюк под 50 кило весил, к тому же ткань спецовочная, плотная и расцветка не ахти какая популярная. Такое наши местные в дело пустить не смогут, так что мне теперь к начальнику ОПС сразу идти, это же вроде по их профилю, неуверенно проговорил Старлей, который, как всегда, хотел побыстрее скинуть дело на кого-то еще. Да не торопись ты, а то Лавренок опять всех собак на тебя спустит, а потом и ОПС тебе на шею сядет и ножки свесит. Ты лучше протокол пока составь как положено, опиши все, показания сними, а потом, после праздников, если эти тюки на территории не обнаружатся, начнешь копать, а я помогу, чем смогу. Думаешь, что ткань еще где-то на комбинате? Удивился Мищенко. А почему бы и нет? Может, просто ошибка. Перевести куда-нибудь в момент предпраздничной сутолоки. А разбитое окно – это может случайное совпадение. Ведь туда с 5-10 килограммами на плече не так уж и легко по приставной лестнице добираться. Я специально решил зародить сомнения в голове Мищенко. Во-первых, сегодня поднятие большого кипиша мне точно не нужно. А во-вторых, судя по моим догадкам, основанным на беглом осмотре, здесь произошел некий эксцесс между местными цеховиками. На это намекал образец ткани, который после правильной покраски способен превратиться в джинсу, причем приемлемого качества. Кроме этого, одного взгляда на разбитое вдребезги окно мне хватило, чтобы понять, выбили стекло изнутри, скорее всего, при помощи одной из приставных лестниц, лежавших у стеночки. Да и ошалелые взгляды директора Егорова и начальника чулочно-носочного цеха явно намекали, что заглянувшие за перегородку и обнаружившая пропажу кладовщица Надя слишком поспешила, позвонив в милицию. И буквально через пару минут эта моя теория подтвердилась. Стоило мне отойти от начавших составлять протокол оперов, ко мне подошел начальник от чулочно-носочного цеха. «Здравствуйте, Александр Иванович», — Начал он подчеркнуто вежливо и протянул руку. «Ну что там у нас?» Пожав влажную ладонь, я невольно ухмыльнулся, почувствовав его мандраж. «Пока непонятно. Сейчас составим протокол. Потом оперативные работники уголовного розыска опросят всех, кто имеет отношение к складу и вневедомственную охрану. А я займусь комбинатовскими несунами, которые ранее уже попадались в поле зрения милиции. Я думаю, это все займет дня 3-4. А после праздника, Дня Победы, если ничего к тому времени не прояснится, то уголовный розыск, скорее всего, передаст дело в ОПС. Пусть они копают. Сами понимаете, хищение в особо крупных размерах с предприятий, это скорее по их профилю. Ну а, как мне кажется, скорее всего, это какая-то ошибка и досадное совпадение. Думаю, тюки просто куда-то переместили и не отметили это в документации. Я знаю, в дни предпраздничной суеты такое случается. И я очень надеюсь, что они вскоре найдутся. И это все окажется досадным недоразумением. Высказав свои, наполненные дельными советами, предположения, я кивнул наблюдающему за нами Егорову. Затем, предупредив Мищенко, что отправлюсь опрашивать комбинаторских несунов, направился в сторону выхода из склада. Сейчас я сделал главное, не дал разгореться скандалу и подсказал цеховикам, что нужно сделать, чтобы делом не заинтересовалась ОПС. А дальше пусть сами думают, как быть. Но скорее всего, уже вечером или завтра утром, тюки обязательно обнаружатся. Закончив здесь, я попросил Харченко отвезти меня в морг, и тот меня домчал с ветерком. А на пороге я увидел Каца собственной персоной. Он стоял и следил, как выносит гроб из отдельного помещения, оборудованного холодильными установками. Местные называли его холодным цехом. «Здравствуй, Артем Абрамович», поприветствовав дока, я заглянул в его глаза, но там кроме усталости и плохо скрытого азартного огонька, ничего не заметил. «Здравствуй, Саша, у меня появилась новая информация по нашему делу, так что нам надо еще раз основательно поговорить и разъяснить кое-какие вопросы. Но сейчас работы накопилось много, так что заходи вечером после 7», заговорщицки проговорил он и огляделся по сторонам, словно в поисках слежки. «Хорошо, Артем Абрамович, я приду», ответил я и, развернувшись, отправился в опорный пункт милиции, в этот момент думая только об одном: стоит ли раскрывать перед доком все карты. Глава 28. И снова здравствуйте, доктор Кац. Как назло, после 6 в опорный пункт повалил народ. Такое столпотворение я здесь наблюдал впервые. Пока у деревянной стойки толклись граждане, излагающие проблему, на стульях у стеночки сидело еще несколько заявителей. При этом на крылечке тоже кто-то стоял и периодически заглядывал в приоткрывавшуюся дверь. Первой пришла Кондратьевна, с делегацией дальнозорких бабушек-старушек. Вначале они напомнили о кошеле. На этот раз им не нравилось, что местного хулигана уже несколько дней не видно и не слышно. Предупредили меня, что это явно не к добру. Затем в очередной раз пожаловались на плохое ночное освещение улиц. После этого я догадался, что визит носит дежурный характер. Следующая гражданочка написала заявление на соседей. По словам молодой женщины, они периодически выпускают большую собаку на улицу без сопровождения, и та использует детскую песочницу как туалет. А уходя на работу, соседи запирают собаку на балконе, где она воет и не дает спать годовалому сыну заявительницы. Если честно, мне захотелось сходить сразу и разобраться, но, глядя на то, сколько народу собралось, я решил перенести визит. В итоге честно пообещал, что обязательно решу эту проблему, но после своего законного выходного. Вслед за этим поступила серия различных мелких жалоб. Парочка пенсионеров пожаловались на соседей по площадке, судя по запаху, периодически занимающихся перегонкой самогона. Женщина, пришедшая с двумя детьми, пожаловалась на пьющего мужа, постоянно не доносящего больше половины зарплаты, а дедуля с палочкой на учеников старших классов, постоянно курящих за школьным спортзалом. А когда все заявители наконец ушли, позицию за стойкой занял гражданин, долго куривший на крыльце. Им оказался тот самый серьезного вида товарищ, что подозревал свою жену в серийной измене, выполняемой ежедневно, в момент ее 10-минутных задержек, по дороге с работы. Он отчитался, что все проверил и на измене поймать свою благоверную не сумел. Но теперь у него появились вопросы по поводу ее частых походов в парикмахерскую и ненормированному стоянию в магазинных очередях. После этого я ему напомнил, что с ним будет, если он наделает глупостей, а затем, чтобы немного успокоить патологического ревнивца, пообещал, что все лично проверю. По итогам беседы понял, что серьезного разговора с его супругой мне точно не избежать. Похоже, придется спасать бедную барышню. Закончил прием заявлений в 8:30 вечера, затем проверил, не следит ли Гамалиев за опорником и, не обнаружив рядом знакомой машины, отправился к отцу за мотоциклом. Однако сразу забрать Урал не смог, так как он клеил пробитое колесо. Пришлось ему помогать. А когда я сел, чтобы уехать, отец меня придержал. «Саня, ты завтра с утра, если будет кто-то по телефону звонить, трубку лучше не бери», — неожиданно предупредил он. «А чего так?» — мигом насторожился я. «Майор Гамалеев, я сегодня в дежурной части РОВД случайно подслушал, как он с начальником штаба разговаривал. И чего он там задумал? Хочет завтра с утра вызвать тебя на дополнительное дежурство с моей мобильной группой ППС, отправляющихся в Москву. Значит, этот гад решил мне единственный полноценный выходной обломать. Да, и еще он, похоже, откуда-то узнал, что ты собрался на рыбалку». «Ясненько. Спасибо за предупреждение». Уже отъезжая от дома родителей, я проанализировал происходившие сегодня события и внезапно пришел к выводу, что все они пытаются отвести меня от того, что я запланировал на завтра. А может, именно так и есть. Ведь от того, что случится завтра, будет зависеть, изменится ли мое будущее кардинально. Раздумывая об этом, я выехал из частного сектора, и тут у меня на пути появился кошель. «Иваныч, говорят, ты завтра на рыбалку собрался поехать?» — сходу спросил он. «Ну, собрался. А ты уже откуда знаешь?» — настороженно спросил я. «Да встретил в секции по боксу твоего племянничка. Тот сказал, что батя тебе мотоцикл отдает на несколько дней». Услышав о том, кто именно меня сдал, я невольно ухмыльнулся. «Вот значит как. Я 10-летний, выдал информацию о своих намерениях. А чего это ты в секцию бокса вернулся? Вроде ты уже год как забросил. Так, надо же куда-то энергию девать. Тем более, если пойду по спортивной линии, это лишним не будет», — признался кошель. «Вот и хорошо. И кстати, если все выгорит, то у меня скоро появится возможность о тебе перетереть с одним человечком». «Это хорошо», — сказал кошель явно обрадованно и посмотрел на мотоцикл. «Иваныч, а может, возьмешь меня завтра на рыбалку?» «Не, Гена, завтра не просто так еду. Я этому человеку давно обещал», — соврал я и опять подумал о попытках сбить с намеченного пути. «Давай в следующий раз. И кстати, скоро мы с деревенскими в футбол зарубимся, так что будь на связи». После разговора с кошелем, к опорнику вернулся только к 10. На всякий случай позвонил дежурному. Конечно, мог напороться на что-то серьезное, но на этот раз мне повезло. Дежуривший капитан сказал, что вызов по моему профилю был, но он уже отправил на него псников. После этого я отчитался, дескать, реагируя на одно из заявлений, пойду разбираться с нерадивыми собаководами, а сам покатил к моргу. Кац, как и обещал, был на месте. Закрыв за мной дверь, он с интересом начал рассматривать выложенную на стол ориентировку на пропавшую студентку и ее заляпанную в масле студенческую зачетку. «Откуда это?» — спросил он. «Скажем так, в результате следственных действий, никак не связанных с пропажей этой девушки, я случайно обнаружил подземный ход, идущий от дома инженеров в сторону комбината. Именно в нем я обнаружил плащ студентки и ее зачетку. Значит, там ее и убили». «Да, и это объясняет слишком большое количество крови на месте преступления в галерее. Я тоже кое-что проверил. Саша, на предоставленных тобой образцах, кровь двух разных групп. Все это подтверждает наличие второй, настоящей жертвы преступления. Непонятно одно, судя по твоим описаниям, тело должно было остаться на месте. А вот что я думаю». Открыв листок со схемой места преступления, я принялся пририсовывать новый подземный ход. Студентку забрали из центра Москвы, невдалеке от французского посольства. Именно об этом свидетельствует ориентировка. При этом, я уверен, что использовался Мерседес и вот этот водитель. Я указал на фото с серийным убийцей, снятое с экрана телевизора. А почему она села к нему в машину? В кармане плаща, кроме зачетки, обнаружилась крупная сумма в иностранной валюте. Думаю, $500 – это очень весомый аргумент. К тому же в машине присутствовала француженка. Согласен. Затем студентку привези к дому инженеров, куда она вошла вместе с нашей француженкой, сказал я и положил на стол перед доком фотографию с членом делегации Олимпийского комитета. А водитель, я предполагаю, что он остался в машине. Но тогда к кому конкретно они приехали, я более чем уверен, что следы мужчины в галерее и подземном ходе принадлежат Антону Львовичу Воронцову. Озвучив фамилию, я заметил, как Кац сморщился, и потому сразу спросил: «Док, мне кажется, или ты его знаешь?» «Да, сталкивались пару раз. Он военный врач в звании капитана или майора. 5 лет назад приходил на опознание трупа своей молоденькой соседки по площадке. Ее нашли за первым общежитием в кустах шиповника. Услышав новую вводную, я невольно насторожился, ибо в моем будущем док об этом не рассказывал. И что там случилось? Зачем вообще понадобилось опознание? Официальная версия – нападение на почве личной неприязни. Одна неадекватная гражданочка проломила череп местной учительницы рисования, когда та возвращалась домой с занятий в Доме пионеров. Артем Абрамович, как-то ты неуверенно про это говоришь. Да, я в те времена еще не подрабатывал на полставке экспертом, криминалистом. Но мне показалось, что она умерла совсем в другом месте и ее перенесли за общежитие уже потом. Да и сама нападавшая, она шизофреник со стажем, с маниакальным синдромом преследования. На такую можно повесить все что угодно, внушить, и она это с охотой подтвердит. К тому же орудия преступления так и не обнаружили. А этот Воронцов, при осмотре тела, буквально давил своим авторитетом. Да и потом, при общении со следственной группой, он буквально подтвердил своими голословными утверждениями самый удобный вариант, устраивающий и милицию, и прокуратуру. Значит, мы имеем еще один аргумент, позволяющий подозревать Воронцова. Да, Кац кивнул. Тем более, только из его квартиры есть проход в помещения, оставшиеся нетронутыми после капитальной перепланировки дома инженеров. И эти помещения, в свою очередь, связаны с подземным ходом. И что же было дальше? После того, как студентка попала в эту квартиру, с явным нетерпением спросил Кац. А дальше ее, скорее всего, накачали транквилизаторами и переместили в подземную галерею под комбинатом. Как свидетельство этого, в проходах имеются следы волочения тела. Вот здесь мною обнаружен плащ со студенческой зачеткой, а вот здесь ее туфли. Я отметил на схеме места нахождения улик. Осталась неразгаданной главная загадка, что же случилось вот здесь. Проговорил Кац и обвел карандашом тупиковую часть галереи. Пока я могу только предположить. Но, похоже, дело обстояло так. Воронцов проводил француженку со студенткой в галерею, попутно смазав машинным маслом и открыв минимум 2 гермодвери. После этого кто-то из фигурантов убил студентку, скорее всего, в неких оккультных целях. Саша, а гильзы от пистолета? Кто и главное, куда стрелял? А вот тут все покрыто мраком. Но как я думаю, стреляла именно француженка. И именно после этой стрельбы Воронцов запер ее в галерее. Зачем? Не знаю, но француженке потом пришлось вылезать оттуда по узкому лазу и через люк. А дальше мы уже выяснили, что на дороге ее раненую подобрал Мерседес. Саша, а пальцы, кто их ей отрубил? Этого мы тоже не знаем, честно ответил я. Кстати, тот палец, что принес ты, имеет интересные повреждения. Его будто хорошенько прикусили, при этом раздробив одну из фаланг, неожиданно рассказал Кац. Может, эта студентка пришла в себя и попыталась отбиться, предположил я. Вполне возможно. Меня это тоже заинтересовало. Так что я взял на себя ответственность во время поездки в Москву, передал палец для детального исследования своему другу, работающему в Кремлевской больнице. Лучшего оборудования, чем у них, в СССР нет нигде. А это не опасно? Нет. Профессор Карпов слишком многим мне обязан, уверенно заявил док. Артем Абрамович, признайся, зачем ты ездил в Москву? Спросил я, почувствовал, что он хочет что-то рассказать, но никак не решается. Я очень хотел посетить один медицинский архив, оставшийся почти нетронутым с царских времен, ибо догадался, что от этого дело несет махровым оккультизмом. Ну тогда рассказывай, попросил я, и Кац, тяжко вздохнув, плеснул себе и мне в только что заваренное кофе, немного коньяку. Если коротко, то дело обстоит так. На кольце француженки и на принесенном тобою обломке сабли выгравированы изречения, имеющие один и тот же смысл. Это которые про вечную жизнь? Да. А я, еще будучи студентом медицинского, слышал от своего преподавателя одну таинственную историю про общество московских оккультистов. Они утверждали, что вечная жизнь возможна, но для этого придется приносить людей в жертву. А возглавлял это тайное общество один господин, утверждающий, что он царских кровей, некто барон Рождественский. Так ничего особенного, на первый взгляд обычный шарлатан, обожающий показывать эффектные фокусы и устраивать поддельные сеансы общения с потусторонними силами. Московскому высшему обществу нравилось пощекотать нервишки и прикоснуться к чему-то запретному. Так вот, этот недоделанный Калиостро, московского разлива, облапошивал местный бомонд, вплоть до революции 1905 года. Собирал деньги за сеансы магии и вызывал духов при помощи своих подельников. Таких дельцов в царские времена хватало, но при чем тут наш случай? Конкретно Рождественский и его общество ни при чем, но был у него один помощник, который действительно смог пару раз всех удивить. В частности, он, действуя за спиной Рождественского, взялся вылечить за большие деньги дочь одного питерского промышленника от неизлечимой болезни. Уж не того ли промышленника, что построил наш комбинат и Царский переулок? Спросил я, догадавшись, к чему Кац ведет. Да, и он действительно смог ее вылечить. В архиве я обнаружил и просмотрел историю болезни и отчет одного известного московского медика. И я уверяю тебя, Саша, все это не подделки. Девочка действительно полностью выздоровела и потом прошла несколько врачебных комиссий, которые сей факт подтвердили. Не знаю почему, но мне сразу вспомнился один из мажоров, а конкретно хозяин Мерседеса. Облаченный в адидасовские шмотки парень тоже утверждал, что чудесным образом вылечил рак крови за один день. И вы хотите сказать, что за выздоровление дочки промышленника кто-то заплатил своей жизнью? Я до конца не уверен, но сдается мне, все эти подземные ходы и галереи появились здесь не просто так. Я давно чувствовал нечто странное, витающее вокруг комбината и Царского переулка. После того, как Кац договорил, я почувствовал, как разбросанные по сознанию пазлы, состоящие из разных фактов и домыслов, начинают сползаться в единую конструкцию. Нет, я не увидел цельной картины, но кое-что начало вырисовываться. Артем Абрамович, а что ты скажешь, если я сообщу тебе, что знаю, где именно на окраине Москвы состоится следующее жертвоприношение? Скажу, что мы обязаны этому помешать, ответил доктор, не задумываясь. Вот именно этим я завтра и собираюсь заняться. Значит, это произойдет завтра? Да. Ну тогда, Саша, я иду с тобой, порывисто заявил Кац. Тем более, наслушавшись тебя, я разбил свою копилку и в Москве приобрел вот это. Кац вытащил из ящика стола любительскую кинокамеру Лома-200. Пленка заряжена, так что я готов зафиксировать все что угодно. Если честно, то я был рад, что завтра смогу отправиться не один на встречу с неизвестностью. К тому же надо проверить, как доктор Кац отреагирует на то странное место, из которого немного сквозит чем-то потусторонним. Значит, едем вместе, согласился я, и док охотно кивнул. Но в остальном, предупреждаю сразу, Саша, я совсем не боец, так что навряд ли помогу, если дело дойдет до реальной схватки. Конечно, зашить рану или даже достать пулю я смогу в любых условиях, но в остальном, навряд ли буду полезен. Ничего, Артем Абрамович, силовую часть миссии я возьму на себя, пообещал я и не смог сдержать появление зловещей улыбки у себя на физиономии. Глава 29. Развязка. Как и предупреждал отец, ровно в 8 утра затрезвонил мой телефон. Однако брать трубку я точно не собирался, ибо давно усвоил одно старинное правило. Если сдуру вышел на связь с начальством, потом отмазаться будет намного труднее. А так, я ничего не слышал, никого не видел и ничего не знаю. И вообще, в своей законной выходной могу бесследно исчезнуть хоть на сутки. А из ситуации сделал единственно правильный вывод. Вопрос Гамалеева надо решать, ибо если ничего не делать, его желание меня на чем-то подловить обязательно принесет плоды. К 9 я собрался и вышел из подъезда. Поздоровавшись с Кондратьевной, закинул туристический рюкзак и связку удочек в коляску и завел мотоцикл. А уже через 15 минут подкатил к четырехэтажке, в которой проживал доктор Кац. Он вышел сразу, будто ожидал, стоя у окна. Правда, оделся доктор явно не по походному. Костюм, тройка, галстук, плащ и шляпа с зонтиком, тростью. На ногах начищенные до блеска ботинки. В руках, как всегда, саквояж, а на плече дерматиновый чехол с камерой. Артем Абрамович, ты чего, как на свадьбу вырядился? Поинтересовался я. Там, куда мы едем, одни заброшенные развалины и лес с озером. так что сидеть придется целый день на кирпичах. Саша, ничего страшного, я с собой плед взял и термос с кофе, попытался успокоить меня Каций, постучав по саквояжу, деловито поправил очки в роговой оправе. Усадив Дока в люльку, я заставил его снять шляпу, а затем водрузил на голову простенький шлем, очень похожий на половинку детского резинового мячика. А в 8:30 утра мы уже катили по частному сектору, в сторону трассы. Эту дорогу я выбрал специально, чтобы случайно не встретить кого-то из милицейского начальства. Меня сейчас все равно не остановить, но лишних неприятностей из-за явного неподчинения получать не хотелось. Объехав круглое озеро, мотоцикл покатил по трассе к окружной дороге, и тут со стороны дачного поселка появилась знакомая черная «Волга». Разумеется, с сивым Антоном за рулем. Правда, директора комбината рядом с водителем я не заметил. Зато на заднем сидении устроилась его секретарша Леночка. И она явно меня узнала. А когда мы разминулись, затылок еще несколько секунд продолжал чувствовать ее заинтересованный взгляд. И вроде ничего особенного не произошло, но почему-то эта встреча мне была неприятна. Возникло чувство, что меня заметил тот, кому не положено. Постаравшись выкинуть этот эпизод из головы, я сосредоточился на движении, по заранее намеченному маршруту. Почему я выехал так рано? Ведь если судить по материалам уголовного дела, смерть девушки наступила в период с 00:30 до 2:00 ночи. Да все просто, я боялся опоздать. В 90-е я на собственной шкуре ощутил, чем чревато подобное опоздание. Ведь в те времена зачастую выигрывал тот, кто приезжал на место оговоренной стрелки первым и сажал пару братков с автоматами в засаду. Как говорил начальник угрозыска Лавренок, лучше перебздеть, не выспаться и все проверить заранее, чем не добдить и потом получить маслину в голову. В пути я не превышал скорости и ехал, соблюдая все правила дорожного движения. И это принесло плоды. Мотоцикл с рыбаками особо не замечали и ни разу не остановили сотрудники ГАИ. А так как камер наружного наблюдения в эти времена в СССР не существовало, то срисовать маршрут нашего передвижения по записи было практически невозможно. Час пик нам тоже не помешал. На дороге не попалось ни одной пробки. А еще никто не устраивал игру в шашечки, даже на Московской окружной. Прибыли мы на место к 10:30. Остановились в 0,5 километра, прямо на лесной дороге. После этого я сходил на разведку пешком. И только убедившись, что внутри развалин никого нет, подкатил на мотоцикле к самой дальней части стены бывшего цеха и спрятал его в кустах. Высадив Каца, дополнительно закидал наш транспорт ветками и оценил маскировку со стороны. Местность вокруг заросла бурьяном и высоченными кустами, а самая ближняя тропинка, шедшая от озера до дачного поселка, находилась в 100 метрах. Так что результат меня устроил. Пройдя с Кацем внутрь оставшегося без крыши цеха, мы добрались до кирпичного навала, окружающего воронку от взрыва, и проникли в обустроенный заранее наблюдательный пункт. На месте я потребовал, чтобы Док оставил свои вещи за насыпью. После этого мы направились осматривать бывший цех. «Саша, покажи мне место, где, по-твоему, должно произойти убийство», — тут же потребовал Кац, и я указал ему на одну из поваленных колонн. Когда-то давно колонна поддерживала деревянную крышу, а теперь лежала рядом с темным пятном на стене, будто оставшимся от большого кострища. «Я должен обязательно все осмотреть и снять на камеру. Ну, пошли, заодно и я кое-что проверю». Подойдя к колонне, я принялся наблюдать за Кацем. Хотелось выяснить, почувствует ли он пятно и идущий от него едва заметный, потусторонний сквознячок. «Саша, пока я не буду спрашивать, почему ты так уверен, что здесь сегодня кого-то убьют», — сказал Кац, включив любительскую кинокамеру, снял общий план места. «Опиши, где именно будет лежать тело девушки, и как, по твоей версии, это все произойдет». Закрыв глаза, я снова увидел десятки фотографий из старого уголовного дела, которые просматривал сотни раз. Тело лежало вот здесь. Я указал на площадку из каменных плит, находящуюся на 1.5 метра левее пятна на стене. «Правда, кое-что не соответствует моему представлению об этом месте». «Опиши несоответствие». «Вот этот большой обломок кирпичной колонны. Он должен находиться на этой площадке, почти у стены. Разбитая голова жертвы, в момент обнаружения, будет лежать на этой колонне. Значит, кто-то перед убийством должен сдвинуть этот объект», — констатировал Кац, и я кивнул. «Саша, а ты можешь сказать, Зачем это понадобилось убийце? Ведь колонна весит не меньше тонны. У меня есть одна странная версия, но на 100% я в ней не уверен. Давай, озвучь, потребовал Кац. Я указал на темное пятно на стене, с этого ракурса, напоминавшее арку. Возможно, убийце нужно подъехать на машине к этому месту. Подойдя к пятну, я положил на кирпичную кладку ладони, тут же почувствовал вибрацию, которая явно усилилась, по сравнению с прошлым разом. Артем Абрамович, подойди сюда и потрогай стену вот здесь. Послушавшись меня, Кац встал рядом и прижал ладонь к кирпичам. Постояв около минуты, он уже хотел убрать руку с кладки, но явно что-то, почувствовав, не стал этого делать. Хм, такое ощущение, что в этом месте, прямо под кладкой проходит труба, по которой течет горячая вода. Артем Абрамович, значит, ты тоже это ощущаешь? С облегчением констатировал я, а вместе с теплом и вибрацией, идущей от стены, я чувствую странное воздействие. Холодные мурашки периодически пробегают по моей спине. Очень интересный эффект. Артем Абрамович, такое же пятно я обнаружил в тупиковой части галереи, находящейся под комбинатом, честно признался я. Саша, это дело становится все интереснее и запутаннее, заявил Каци, отойдя от пятна, начал ощупывать стену правее и левее. Доктор явно увлекся исследованием. Сделал десяток различных экспериментов, а затем мы сходили и проверили другую сторону стены. Там подобного эффекта не ощущалось, и Каца это очень удивило. «И что же это все обозначает?» – спросил он, когда мы вернулись на место будущего убийства. «Мне кажется, это некая аномалия», – ответил я. «И, по всей видимости, эти аномалии использовали в своих целях те, кого раньше называли обществом вечно живущих. Неужели они реально нашли способ использовать донорскую жизненную силу в своих целях? Артем Абрамович, как мне кажется, именно сегодня мы сможем это выяснить и, возможно, увидим ритуал воочию», – проговорил я, и в этот момент со стороны леса донесся звук автомобильного двигателя. Чувство опасности тут же накрыло меня с головой, и я потащил доктора к подготовленному заранее укрытию. «Быстро, туда!» Пробежав 50 метров до завала, я помог доку забраться на кирпичный склон. И как только мы скрылись в воронке, эхо шума автомобильного двигателя начало гулко отражаться от стен. А буквально через несколько секунд, из-за кустов появилась скорая помощь, въехавшая прямо внутрь развалин. Первый из Рафика выбрался мой свидетель, Антон Львович Воронцов, собственной персоной. А следом за ним с водительского места вышел тот, кого я точно не ожидал здесь увидеть. Здоровяк находился всего в 50 метрах, так что я смог хорошенько рассмотреть его лицо. Вальяжную походочку в развалочку я тоже без труда опознал. Это был мой преемник из 2024 года, тот самый майор Иващенко. Именно его, генерал Макаров, после того как вынудил меня уйти в отставку, посадил на место руководителя отдела, занимающегося расследованием особо важных уголовных дел. Сколько же лет, они все морочили мне голову и водили за нос. Правда, непонятно, зачем они вообще со мной возились так долго. Ведь, как оказывается, эта банда живучих сволочей начала орудовать в Подмосковье, минимум с 80-го года. Видимо, их устраивало мое поведение до тех пор, пока я не расширил зону поиска и, покопавшись в архивах МВД, не обнаружил несколько мест, где с периодичностью в 8-10 лет действовал серийный убийца. Выругавшись про себя, я развязал рюкзак и вытянул оттуда разобранный обрез. Собрав его, зарядил пулевыми патронами и взвел курки. Увидевший это док вцепился мне в плечо и яростно зашептал на ухо: «Саша, остановись. Не забывай, ты сам сказал, убийство девушки произойдет сегодня ночью. Так что пока, мы должны сидеть тихо и просто наблюдать. Ты все понял?» Показав жестом, чтобы я не вылезал, он поднял камеру и принялся снимать машину скорой помощи и вышедшую из нее парочку ублюдков. Я же, немного остыв, припал к бойнице и начал наблюдать. Первым делом Воронцов с Иващенко исследовали пятно. Они поочередно прижимали к нему ухо, обнюхивали и при этом о чем-то яростно спорили. Расстояние не дало расслышать все слова, а отражающиеся от стен отзвуки позволили понять лишь общий смысл их прений. Воронцов доказывал, что объект пока не готов к использованию, а Иващенко отмахивался и твердил про утекающее время. А еще я явственно расслышал, что иного выхода у них все равно нет. Кроме этого, упоминали близость Московской Олимпиады и что-то о прибытии в союз важных интуристов. Истоптав площадку рядом с пятном, Они подогнали машину скорой помощи к тому самому обломку колонны и, зацепив тросом, оттянули его к стене. При этом мы с доком невольно переглянулись, ибо мое пророчество только что сбылось. Пробыв на развалинах полчаса, парочка старых знакомых начала собираться. И в тот момент, когда Иващенко занял место за рулем, Воронцов внезапно замер на месте и принялся с подозрением осматриваться. И особо упорно он смотрел на нашу груду битого кирпича. А когда я уже подумал, что он решится сходить и все проверить, водила не выдержал и нажал на клаксон. Дернувшись от резкого звука, мой бывший свидетель выругался и вернулся в скорую. После этого Рафик тронулся, и они укатили. «Саша, а ты был прав, Воронцов действительно в этом всем замешан. Кстати, как я заметил, второго персонажа ты тоже узнал. Да, это некто Иващенко. И если я не ошибаюсь, он как-то напрямую связан с органами правопорядка. Я снял то, чем они здесь занимались, а еще раз слышал кое-что, о чем они спорили. Судя по всему, этот Воронцов не особо одобряет то, что должно произойти этой ночью. Однако его неодобрение никого из членов этой банды не остановит», — проговорил я и начал основательно готовиться. Переодевшись в рабочий комбинезон, я надел подобие разгрузки с нашитыми подсумками. Место на поясе занял патронтаж и ножны с клинком зоновской работы, найденным в сейфе участкового. После этого на специальной перевязи закрепил обрез. Теперь, если придется выпустить из рук свой единственный огнестрел, то он будет болтаться с левой стороны. Как последний штрих, я еще раз натянул на голову балаклаву и обрезал нитки с прорези для глаз. А пока я снаряжался, доктор Кац пил кофе из термоса и с интересом за мной наблюдал. «Саша, я вижу, ты настроен очень серьезно», — наконец выдал он свой диагноз. «Да, скорее всего, сегодня мне придется применить это все по назначению». Я постучал по укороченному прикладу обреза. «И главное, док, что бы ни случилось, оставайся здесь. Твоя работа – это все зафиксировать и ни в коем случае не попасться. Надеюсь, мое нахождение здесь пойдет на пользу», — скептически заявил Кац и протянул мне крышку от термоса с налитым кофе. В полной боевой готовности мы просидели часов до 9 вечера. За это время мы с Кацем успели перекусить бутербродами, сыграть в шашки, используя керамическую плитку и кусочки кирпичей. Затем поочередно подремали. И за все это время в развалинах не появилось ни души. А в 9:30 от тропинки, ведущей к дачному поселку, донеслось надсадное жужжание проехавшего мимо мотороллера. Долгое ожидание напрягало. В 10 Кац не выдержал и предложил выпить по 50 грамм коньяка, но я отказался. После этого он выпил за нас двоих и, немного повеселев, принялся шепотом рассказывать забавные истории из жизни патологоанатома. Медицинский черный юмор немного разрядил обстановку, и время до 11:30 пробежало почти незаметно. А когда до полночи осталось 20 минут, со стороны подлеска послышался знакомый звук двигателя. Машина скорой помощи подкатила прямо к стене и осветила темное пятно яркими фарами. После этого распахнулись задние двери и наружу выбрались трое. Первым вышел незнакомый мне мужчина в военной полевой форме советского офицера, с пистолетной кобурой на боку. Второй — появилась облаченная в спортивную форму француженка. А третьим из Рафика выпрыгнул мой убийца. Освещение внутри кузова машины скорой помощи было хорошим, так что я сразу заметил внутри присутствие двух длинных контейнеров, расположенных в два яруса. Они походили на некую смесь грабов и холодильных камер, от которых отходили трубки к каким-то приборам. После того, как вся эта троица принялась с интересом осматривать пятно на стене, из скорой выбрался Иващенко и начал деловито расставлять вокруг машины туристические светильники, работающие на керосине. Судя по тому, как они себя вели, все роли в этом спектакле были распределены заранее. И только одно меня смущало – отсутствие Воронцова. Ведь он побывал здесь днем и почему-то не появился сейчас. Света теперь хватало, так что наши заговорщики были видны как на ладони. После окончания приготовлений военный вытянул из скорой помощи подозрительно большой сверток, похожий на одноместный спальный мешок, и, развернув его, вытряхнул из него девушку. Одного взгляда на ее синюю курточку и не доходящую до колен юбку мне хватило, чтобы опознать жертву будущего убийства. Руки связаны спереди чем-то похожим на полосатый шарф, а на голове мешок. После того, как жертва зашевелилась, к ней подошел убийца, и в этот миг я заметил в его руках строительный молот на длинной ручке. Сдернув с головы девушки мешок, маньяк придирчиво осмотрел ее лицо, а затем потянул в сторону площадки с лежавшим куском колонны. В результате их прикрыла скорая помощь. Все остальные члены банды отправились за ними. «Артем Абрамович, сколько сейчас на твоих часах?» – спросил я, покрепче обхватив обрез. «Без двух минут полночь. Док, ты все фиксируешь?» «Стараюсь снимать отрывочно, иначе пленки не хватит». «Хорошо, смотри в оба и главное, не шуми. А мне, похоже, пора немного прогуляться. Саша, давай там поосторожнее». Надев балаклаву, я вылез из воронки и принялся пробираться от одной оставшейся стоять колонны до другой, приближаясь к машине скорой помощи со стороны противоположной стены цеха. Таким образом, мне удалось обойти Рафика и залечь всего в 15 метрах от него, за грудой битого кирпича, перемешанного с керамическими плитами. И отсюда мне открылась следующая картина. Девушка стояла на коленях, опустив голову на кусок колонны, словно на плаху, а над ней стоял маньяк и потирал длинную рукоять молота. Все остальные члены банды заняли места возле борта скорой помощи. «У меня все готово», — фраза, произнесенная знакомым голосом, отразилась от стены и докатилась до моих ушей. После этого вперед вышла француженка и начала отдавать распоряжения на чистом русском языке. «Всем приготовиться к проникновению в сектор. Водитель, давай за руль. Хранитель, готовься пустить себе кровь». Выполняя ее приказы, Иващенко сел за руль скорой, а незнакомый военный подошел к темному пятну на стене и вытащил из ножен штык-нож. После этого мнимая француженка подошла к маньяку и положила ему руку на плечо. «Алекс, начнешь через 5 минут после нашего проникновения. И прошу, не убивай ее одним ударом, иначе добрая половина донорской энергии не успеет дойти до пациентов и будет погашена провалом». «Хорошо, сестра, я все сделаю, как ты приказала», — вполне покорно ответил убийца. После этого француженка достала пистолет из кармана олимпийки и повернулась к военному. «Капитан, начинайте ритуал». Услышав приказ, военный стянул с левой руки перчатку и несколько раз провел лезвием по своей ладони. А когда из ран обильно потекла кровь, он прижал ее к темному пятну. И как только офицер это сделал, тот самый потусторонний сквозняк окатил меня с ног до головы. Причем теперь он походил на настоящую приливную волну, прошедшую насквозь и покатившую дальше. На мгновение голова закружилась, а когда я пришел в себя, увидел, как капитан отскочил от стены, словно ошпаренный. А вслед за этим, кирпичная кладка начала буквально растворяться, заменяясь клубящейся тьмой. После того, что я пережил раньше, это меня особо не удивило. Ведь именно подобные образы иногда порождало мое подсознание. А пока я окончательно приходил в себя, военный запрыгнул в скорую и закрыл за собой задние дверцы. Потом на крыше Рафика загорелась настоящая люстра из ярких фар, направленных в разные стороны. Яркий свет озарил развалины, мигом высветил мое убежище. А затем скорая рыкнула двигателем и, дернувшись, начала погружаться в клубящуюся тьму, до тех пор, пока полностью не исчезла из виду. И как только машина въехала в стену, снова заговорил серийный убийца. «Ну что, девочка, теперь настал твой черед расплатиться», — сказал он и, специально протянув кувалду по плите, поставил ее рядом с головой жертвы. «Дядечка, пожалуйста, не убивай», — взмолилась девушка. В тот же миг я встал и двинулся в сторону маньяка. При этом в одной руке я держал взведенный обрез, а в другой нож с наборной ручкой. «Не бойся, я тебя с первого удара не убью. Для начала надо немного подправить твою смазливую физиономию». Взявшись за рукоять молота, серийник положил его себе на плечо, и в этот момент у него за спиной появился я. Если честно, то хотелось всадить ему нож в правый бок, целясь туда, куда он ударил меня в далеком будущем. Но в последний момент противник каким-то образом почувствовал мое присутствие и резко крутанулся на месте. В итоге нож вошел в его тело чуть выше, чем я хотел и, пройдя между ребрами, намертво там застрял. А уже в следующий миг мне пришлось отскочить назад, уходя от размашистого взмаха молота. Не попав, маньяк зарычал, словно зверь, и метнул молот в меня. А я, разминувшись с железкой всего на пару сантиметров, наконец смог поднять обрез. Увидев в 2 метрах от себя 2 ствола 12-го калибра, враг замер и посмотрел на наборную рукоять, торчавшую из его бочины. «Кто ты?» Неожиданно, практически спокойным тоном, спросил он. «Я тот, кто слишком долго шел к тому, чтобы тебя остановить». «Остановить меня?» Явно не понял бугай. «Да, тебя. И всех тех, кто как-то с тобой связан, честно признался я, и в этот момент всхлипнула стоявшая на коленях девушка, привлекая к себе внимание. «Дядечки, пожалуйста, отпустите меня, я честно, честно, никому ничего не расскажу», жалобно залепетала она. «Уходи, только быстро», разрешил я и указал стволами обреза на ночной лес, едва различимый во тьме за развалинами. Дважды повторять не понадобилось, и девушка на четвереньках начала быстро отползать во тьму. При этом маньяк начал часто переводить злой взгляд с нее на стволы 12-го калибра и обратно. «Один шаг и два заряда картечи разворотит тебя от головы до задницы», предупредил я, и он замер. А через пару секунд мы услышали быстро удаляющийся топот туфель, убегающей жертвы. «Если ты не трус, открой свое лицо и покажись», зло потребовал маньяк и, скинув пиджак, потер ладошки, словно перед подъемом штанги. «Давай сразимся один на один, как настоящие мужики, или ты только и можешь тыкать мне в лицо своей пукалкой». Взывая к моему мужскому началу, он вызвал у меня только презрительную усмешку. При этом я по достоинству оценил мускулы штангиста, перекатывающиеся под его белой рубашкой. А потом он меня удивил, встав в позицию профессионального борца вольного стиля. Руки расставлены в разные стороны, но не широко, ноги немного согнуты в коленях, при этом одна, чуть-чуть выставлена вперед. «Ублюдок, ты правда думаешь, что я пришел сюда с тобой бороться?» — спросил я и, как только он открыл рот, чтобы ответить, прицелился в колено и нажал на первую, выдвинутую вперед, спусковую скобу. После этого один из стволов с грохотом разрядился, а мой оппонент рухнул как подкошенный. При этом его правую ногу неестественно вывернуло, а из разодранных штанин начала растекаться лужа крови. Немного удивившись тому факту, что враг даже не вскрикнул, я переломил ружье и, достав стреляную гильзу, поменял ее на снаряженный патрон. Потом посмотрел на поверженного противника и увидел, как он довольно-таки умело накладывает жгут из собственного галстука, чуть выше развороченного картечью колена. «Сука, ты мне ногу отстрелил», зло процедил он и, покончив со жгутом, снова уставился на меня. «Надо же было как-то отбить у тебя желание устроить борцовский поединок», признался я. «Ну а теперь, может, немного поговорим?» Выслушав предложение, маньяк отполз назад и уперся спиной на ту самую колонну, где должен был убить девушку. Одновременно, сместившись в бок, я встал так, чтобы клубящаяся тьмой арка оказалась на линии огня. «И что же ты хочешь узнать?» — спросил маньяк после небольшой паузы. «Я хочу выяснить, зачем вы это все делаете?» Мой вопрос вернул на его лицо зловещую улыбку. «Значит, ты влез в то, про что ничего не знаешь. Да ты идиот. Ну, скажем так, я не совсем идиот и кое-что знаю про ваше общество вечной жизни», — признался я, и улыбочка тут же исчезла с лица врага, уступив место зверскому оскалу. «Кто ты?» — снова спросил он. «Я же уже сказал, я тот, кто вас всех остановит. А вот это навряд ли», — маньяк усмехнулся. «Нас не смогла остановить революция. Нас не смогла обуздать ни ваш советский строй, ни ваша никчемная коммунистическая партия. И хотя после гражданской войны и Второй мировой мы очень много потеряли, уверяю тебя, скоро мы все свое вернем обратно, причем с большими процентами. А эта территория, которую вы называете СССР, превратится в нашу законную вотчину и падет к ногам членов нашего по-настоящему высшего общества. После этого, самые влиятельные люди Земли будут стоять на коленях и молить, чтобы мы излечили от всех болезней и продлили хотя бы на 10-15 лет их никчемные жизни». Выдав порывистую речь, собеседник осекся и резко замолчал, видимо, посчитав, что позволил себе сказать лишнего. «А может, расскажешь о своих дружках побольше?» — предложил я. «Нет, пока ты не откроешь своего лица, я больше ничего не скажу». «Хорошо, смотри», — ответил я и одним движением сдернул балаклаву. «Участковый, ты, не может быть», — удивленно начал он, явно узнав меня. «Ты же ходячий труп, простая пустышка, тень, оставшаяся от человека, которого высосало почти досуха на той стороне. Как видишь, эта тень еще способна дать тебе по зубам», — ответил я и первый раз увидел смятение в глазах противника. Правда, уже через мгновение его сменила решимость. «Похоже, мы допустили большую ошибку, и ее придется исправить прямо сейчас», — процедил сквозь сжатые зубы маньяк и неожиданно метнулся в мою сторону. Подобной прыти от раненого, с неестественно вывернутой ногой, я уж точно не ожидал. Оттолкнувшись единственной целой ногой, он в одно мгновение вскочил, и все, Что я успел заметить, это блеснувший в свете фонарей узкий клинок в его руке, разделявшие нас несколько метров, сократились в один миг, а потом я с запозданием просто вжал обе спусковые скобы. В руках взбрыкнул обрез, выпустивший заряды картечи дуплетом, и я увидел, как падает отброшенное от меня тело, с развороченной на куски, верхней частью черепа. Мне повезло, прошла бы картечь на 10 сантиметров левее или правее, и я промазал, а он бы меня точно достал. Успев об этом подумать, я уставился на тело поверженного врага, которое, несмотря на разбросанные по стене мозги, принялось ползти в сторону чернеющего провала. При этом сжимающий стилет кулак начал бить по каменному полу, высекая из него искры. Перезарядив обрез, я шагнул к поверженному врагу и разрядил два патрона в оставшуюся целую часть затылка и в спину, при этом перебив позвоночник. И только после этого труп окончательно затих. И как только это произошло, я явственно почувствовал, как прямо из него, в сторону клубящейся тьмы волнами потекла жизненная энергия. Значит, вот как это все происходит, озвучив свои мысли, я вырвал из разжавшейся руки мертвеца стилет с иглообразным, четырехгранным лезвием. После этого я снова и перезарядил обрез и подошел к темному провалу, к которому меня почему-то начало неудержимо тянуть. Включив фонарик, я принялся рассматривать аномалию вблизи и сразу обнаружил, что на ее краях начинает медленно восстанавливаться кирпичная кладка. «Саша, я все снял. Теперь нам надо уходить», — взволнованно предложил подошедший сбоку Кац. Посмотрев на него, я отрицательно покачал головой. «Нет, док, я еще здесь не закончил», — ответив Кацу, я снова натянул на голову балаклаву. А затем, до того, как док успел возразить, выставил перед собой обрез с фонариком и, сделав шаг, вошел прямо в клубящуюся тьму.